и Богу, и людям ненавистна гордыня, а любящих смирение возвышает Господь. Ни достоинство, ни почесть, ни величие вводят в Царство Небесное, но смирение, послушание, любовь, терпение и благодушие – вот что спасает человека. Не слыхали разве, что дьявол за гордыню не спал с неба? Не слыхали разве, какой великой славы лишился он за противление Богу? Смиренный не тщеславится, не гордится, служа Господу из страха пред Ним. Смиренный не устанавливает собственной своей воли прикословие истине, но повинуется истине. Смиренный не завидует успеху ближнего и не радуется его сокрушению, падению, а напротив того, радуется с радующимися и плачет с плачущими. Смиренный не уничижается в лишении и бедности и не оказывается надменным в благоденствии и славе, но постоянно пребывает в той же добродетели. Смиренный почитает не только высших, но и низших себя. Смиренный не впадает в раздражительность, никого не оскорбляет, ни с кем не ссорится. Смиренный не упрямится и не ленится, хотя бы и в полночь позвали его на дело, потому что поставил себя в послушание с заповедям Господним. Смиренный не знает ни досады, ни лукавства, но в простоте служит Господу, мирно живя со всеми. Смиренный, если услышит выговор, не ропщет, и если будет заушен, не выйдет из терпения, потому что он ученик, претерпевшего за нас крест. Смиренный ненавидит самолюбие, почему не домогается первенства, но почитает себя в мире сем как бы временным пловцом на корабле. Если изучишь и все Божественное Писание, смотри, в противность Писанию, да не надмевает тебя этим помысел, потому что все Богодухновенное Писание учит нас смирению. А кто думает или делает противное тому, чему учился, то тем самым показывает, что он преступник. Если тревожит тебя дух гордости или любоначалия или богатства, то не увлекайся им, а напротив того, стань мужественно против ополчений лукавого и льстивого духа. Представь в мыслях древние здания, обветшавшие изображения, изъеденные ржавчиной столпы, и размысли сам собою, и посмотри, где обитатели и соорудители всего этого. И старайся угодить Господу, чтобы сподобиться тебе Царствия Небесного, за не всяко плоть, яко трава, и всяко слава человеча, яко цвет травны. Что выше и славнее царского достоинства и славы? Но и цари приходят, и слава их. А удостоившиеся Царствия Небесного не испытывают ничего подобного, но в мире и радовании, пребывая на небе с ангелами, без болезней, печали и воздыхания, в радости и веселье, хваля, прославляя и величая Царя Небес и Господа всей земли. Если прежде всех придешь к службе Божией и простоишь до конца, да не надмевает тебя сим помысел, ибо высокоумие подобно норе, в которой гнездится змей и умерщвляет подходящего. Не будем превозноситься, а станем лучше смирять себя. Да и что у нас за силы, чтобы превозноситься нам, когда и малая затруднительность повергает нас на землю? Посему возлюбим смирение, чтобы Господь не отвратился от нас. Во всяком месте и во всяком деле да будет с тобою смирено мудрее. Ибо как тело имеет нужду в одежде, тепло ли или холодно на дворе, так и душа имеет всегдашнюю нужду в облачении себя смиренномудрием. Предпочти лучше ходить раздетым и разутым, нежели быть обнаженным смиренномудрием, потому что любящих он и покрывает Господь. Имей смиренный образ мыслей, чтобы, превознесшись на высоту, не разбиться в страшном падении. Начало смиренномудрия – покорность. Смиренномудрие да будет у тебя и основанием, и облачением ответа. Речь же твоя пусть будет проста и приветлива в любви Божией. Высокоумие не подчиняется, непослушно, непокорно, вводится собственным своим помыслом. А смиренномудрие послушно, благопокорно, скромно, воздает честь и малым, и большим. Избрав для себя благоговейную жизнь, трезвис, чтобы лукавый под видом благоговения не внушил тебе чуждого помысла и именно тщеславия и гордыни, по которым не захочешь трудиться вместе с братьей, работай, как и другие братья, и охраняй свое благоговение. Если будет тревожить тебя помысел самомнения, скажи борющему тебя: иди от меня прочь, лукавый помысел. Что такое я сделал, или в какой преуспел добродетели, что внушаешь мне подобные мысли? Святые каменем побиений быше, притрений быше, искушений быше, убийством меча умроше. Сам владыка всяческих за нас крест претерпе, о срамоте не родив. А я, все время жизни своей проведя во грехах, какой дам ответ в день суда? И сим отгонишь от себя высокоумие. Один брат сказал: просил я себе у Господа помысел смиренномудрия, чтобы, когда брат мой прикажет мне сделать что-нибудь, говорил я помыслу: это господин твой, слушай его. А если прикажет другой брат, опять говорил: это брат господина твоего. А если прикажет ребенок, и тогда говорил: слушай сына господина своего. И таким образом, противясь чуждым помыслам, при содействии благодати безмятежно сделал он дело свое. Бесстрашие рождает гордыню, а гордыня — матерь непокорности. Смиренномудрие и кротость обладающего им пригвождают к страху Божию, как столб, утвержденный в храме Божьем. Блюдись от беса высокоумия, чтобы не впасть в дух гордыни и неподчинения и не сделать себе вреда. Нет тебе стыда пребывать в подчинении о Господе и своими руками делать доброе. Сия небольшая печь и скорбь, претерпеваемая тобою ради Господа, доставит тебе вечную жизнь. Представь, что кто-нибудь на драхму выменивает многие тысячи талантов золота. То же значит и всяческая печаль монашеской жизни в сравнении с будущей скорбью, которая встретит делающих худое. Уступаешь ты малое, а тебе дается великое. Посему отрекайся от высокоумия, и часть твоя будет Господь. Отличительные черты и признаки человека, имеющего истинное смирение, суть следующие: почитать себя грешным паче всех грешников, не сделавшим ничего хорошего пред Богом, укорять себя во всякое время, на всяком месте и за всякое дело, никого не хулить и не находить на земле человека, который был бы грешнее и нерадивее его самого, но всех всегда хвалить и прославлять, никого никогда не осуждать, не уничижать и не клеветовать, во всякое время молчать и без приказаний или крайней нужды ничего не говорить, когда же и спросят, и есть намерение или крайняя нужда заставляет говорить и отвечать, тогда говорить тихо, спокойно, редко, как бы по принуждению и со стыдом. Ни в чем не выставлять себя за меру, ни с кем не спорить, ни о вере, ни о другом чем. Но если говорит кто хорошо, сказать ему «да», а если худо, отвечать «как знаешь». Быть в подчинении и гнушаться своей волею, как чем-то пагубным. Иметь взор поникшим всегда в землю. Иметь пред глазами смерть свою. Никогда не празднословить, не пустословить, не лгать, не противоречить высшему. С радостью переносить обиды, уничижения и утраты. Ненавидеть покой и любить труд. Никого не огорчать, не уязвлять ничью совесть. Таковы признаки истинного смирения. И блажен, кто имеет их, потому что здесь еще начинает быть домом и храмом Господа, и Бог вселяется в нем, и делается он наследником царствия. В том нет смиренномудрия, чтобы грешнику почитать себя грешником. Но смиренномудрие состоит в том, чтобы, сознавая в себе многое великое, не воображать о себе ничего великого. Смиренномудр, кто подобен Павлу, но говорит о себе: «Не часо же в себе свем». Или: «Христос Иисус, прииди в мир грешный спасти, от них же первый есть ас». Итак, быть высоким по заслугам и уничижать себя в уме. Вот смиренномудрие.